пока не опустится температура, — заявил Олег, обнаруживая на термометре 39 градусов. — Пусть хоть силой тащит. В этот злополучный день они умудрились поссориться, может быть, потому что нервы у обоих были слишком напряжены. Олег вошел в комнату, когда Ася цедила через ситечко клюквенный морс в белую эмалированную кружку, из которой обычно поила Славчика. Наполнив ее, она отцедила столько же в другую кружку. — А кому предназначается вторая порция? — спросил Олег, уверенный, что она ответит тебе, и уже готовый сказать «отказываюсь в пользу моей кисы». Но она только нахмурилась. «Ты, кажется, забыл, что в квартире не один больной ребенок, а двое?» «А, понимаю. Опять на сцену маленький выродок с черепом отсталой расы. Таких черепов никто еще никогда не видел у русских детей», — сказал он с оттенком досады. Морщинка между двух тонких бровок стала явственней. «Я помню, как-то раз в деревне женщина-крестьянка меня упрекнула за мою жалость к собаке. Она сказала, у вас, у бар, животное завсегда первее человека. Я напрасно ее убеждала, что собаки чувствуют, как человек, холод, голод и обиду. Теперь придется убеждать моего мужа, что ребенок чувствует лишение независимо от формы своего черепа. «Нет, ты мне лучше объясни», — возразил он, задетый за живое. «Почему ты считаешь своей обязанностью заботиться о мальчике, у которого есть родители? Ты хорошо знаешь, что я не скуп и никогда не жалею денег, чтобы побаловать тебя и Славчика. Если бы я зарабатывал достаточно, я не стал бы вмешиваться в эти мелочи, как не вмешивался до сих пор. Но в последнее время мы сами питаемся неполноценно. Отец этого ребенка через день хлещет водку, а я вот за 3 года ни разу не купил себе пол-литра портвейна. Я коробку папирос растягиваю на неделю, чтобы сэкономить на себе. А ты ущемляешь моего сына ради ребенка этого хама. Если непременно желаешь заниматься филантропией, выбери ребенка, у которого родители репрессированы. Или ты нарочно раздразнить меня хочешь? Ни заниматься филантропией, ни дразнить тебя я вовсе не собираюсь. Мне доставляет радость видеть, как сияет ребячье личико. Довольна этого тебе? Вчера ты ходил из угла в угол и повторял: «Я не виноват, что я сын генерала и князя». Но и этот ребенок не виноват, что отец его пьет. Гармония в отношениях не восстанавливалась до позднего вечера. Собираясь ложиться, Олег сказал: «Если из-за этого уродца я лишаюсь любви и ласки моей жены, я еще менее способен буду питать к нему добрые чувства. Неужели я так эгоистичен и скуп, что меня следует наказывать в течение вот уже 10 часов? И неужели мальчик этот стоит того, чтобы ради него раскачивать наши отношения?» Румянец досады залил ее щеки. «Опять, ни скупым, ни эгоистичным я тебя не считаю, а только безмерно гордым. Ах, вот как! Ну, тебе виднее. Завтра или послезавтра твой гордый муж уедет. Может быть, под конвоем, в эту уже заранее мне ненавистную Лугу. А ты ко всем такая добрая, с ним так сурова». Ася повернулась к нему от зеркала, перед которым расчесывала косы, и, откладывая гребенку, сказала: «Я знаю, что для меня и для Славчика ты дашь содрать с себя заживо кожу. Но я хочу, чтобы твое сердце немножко, ну, совсем немножко распространилось. Не выйдет, Ася. Принимай меня таким, каков есть. если бы ранее излилось на мою душу твое солнечное тепло, я, может быть, был бы мягче. Но эти 10 лет меня ожесточили, я знаю сам. Христианина в полном значении этого слова ты из меня не сделаешь. Мои мечты не идут дальше этой жизни. Я хочу борьбы, хочу деятельности, большой, всепоглощающей, на пользу моей родине. Я ненавижу ее врагов. Моя вынужденная пассивность меня угнетает. И он стал ходить из угла в угол. Пронзительный звонок раздался в эту минуту и заставил их обменяться тревожными взглядами. Олег побежал отворять, в полной уверенности, что звонит милиция, чтобы проверить, убрался ли он из города. Оказалось, однако, что визит милиции относится к Эдуарду, который замешан в шайку подростков, пойманных в краже. Перепуганная чета Хрычко клялась и божилась, что мальчик уже с неделю не показывается. Олег не пожелал опровергать этих показаний. «Я ничего не знаю», — ответил он на вопрос милиционера. По-видимому, Эдуард действительно дома не ночевал, так как милиция, заглянув в пролетарскую комнату, удалилась ни с чем. Утром Олег отправился за расчетом в больницу, а, возвращаясь, столкнулся с управдомом, который приходил осведомляться, уехал ли он, и сделал ему соответствующее внушение. Тем не менее, день прошел благополучно. Только вечером, едва кончили пить чай, раздался опять один из тех звонков, которые вселяли тревогу во всю квартиру. И в передней опять выросла фигура милиционера. Клавдия, отворявшая дверь, не без язвительности крикнула Олегу: «Нынче не за Едькой, а за вами!» Положение становилось невыносимым. У милиционера было добродушное, честное лицо, напомнившее Олегу лица солдат. «Вы что же это, гражданин Казаринов? Не повинуетесь приказу и нас бегать заставляете?» «Я не хотел на квартиру соваться, осведомился в Жакте. Здесь еще говорят. Я ведь понимаю, что ехать неохота, хоть до кого доведись. Ну да ведь, если приказ вышел, все равно ехать заставит. Не добром так под конвоем. Да еще штраф 100 рублей заплатите. Так уж лучше езжайте теперь. Лужский поезд через час, и мне от начальства велено вас на него проводить. Давайте, собирайтесь». «Есть, товарищ, придется». «Я противиться приказу не собирался. Сынишка у меня заболел. Так я хотел оттянуть денька 2, дождаться выздоровления. С вами, товарищ, я вижу, можно договориться. Оставьте вы меня самого ехать. Можете спокойно отрапортовать, что проводили. Я не подведу. Даю слово, что отбуду с этим поездом. А уж под конвоем меня не ведите». И, взглянув еще раз на честное солдатское лицо, не устоял перед соблазном прибавить: «Всю войну провоевал, а вот теперь из города убирайся, словно я вор или хулиган». На простом лице появилось выражение сочувствия. «Что говорить, времена нонче тяжелые. А вы на каком фронте воевали-то?» «Под Двинском, а я в Галиции». «Ладно, я вам поверю. Отбудете, значит, беспременно. До свиданица». И милиционер вышел. Олег закурил, постоял в передней и, притушив папиросу, пошел в спальню.